Глава 9. Маркешкино ружье. Около дома у Доги собралась толпа. «Ну, что теперь будем делать?» — в страхе спрашивали старики. «Теперь надо бежать в тайгу», — испуганно говорил дед Подека. «Зачем-то я в тайгу побегу?» — зло ответил у Дога. Он кинулся к амбару, где хранилось оружие. Чумбока последовал за ним. Старая Уленда, схлипывая, поддерживал рукой выбитый глаз. Женщины, хватая детей, убегали за стойбище, куда скрылись Дюбака и старухи. «Напрасно дрались!» — бормотал седой горбатый Подога. «Теперь всем беда будет!» «Манжуры поймают тебя и отрубят голову!» — сказал дед Подека, подходя к открытой двери амбара и обращаясь к Удоге, который разбирал там копья и рогатины. «Не трогай их никогда! Это не мылкинцы!» «Я сам бы рад перебить их, да нечего надеяться!» Чумбока вылез в низкую дверь свайного амбара, держа отцовское ружье. Это было то самое ружье, которое сменял его отец у русского охотника. Оно лежало все лето в амбаре, ожидая зимней охоты на пушного зверя. «Чего задумали?» — прошамкал старый Погода. «Нет, надо бежать!» Удога появился из амбара следом за Чумбакой. Он что-то сказал брату и пошел по направлению лавки Гаодзо. Ветра не было. Берега словно принизились, посинели и отступили в глубокую даль. Река, казалось, стала еще шире. Сампунка с голыми мачтами стояла в отдалении, на глубокой канаве между кос и мелих, едва прикрытых водой. Казалось, там не торопится. На судне дымились костры. Все стойбище как вымерло. В тени около дома у Доги дед Подека играл в карты со средним сыном Гао. Рядом сидели Чумбока и Нагдима. У Дога все еще не возвращался. Вдруг на судне зашевелились, блеснуло оружие, в лодку стали садиться вооруженные люди. Спустился Тирс, за ним Сибун и еще человек 10. — Едут нас убить! — бросая карты, крикнул дед Подека. И вместе с молодым китайцем пустился на утек. — Едут! Испуганно поглядывая на Чумбоку, проговорил смуглолицый Нагдима. Чумбока прыгнул через подоконник в лачугу. Вскоре он снова показался с ружьем в руках. Устроившись на подоконнике, Чумбока прицелился. Лодка отошла от сампунки. Там недружно гребли. Чумбока поднял голову, приглядываясь к едущим, и вдруг, вскинув ружье, быстро выстрелил. В лодке раздался крик, и гребцы сменились. Кого-то там укладывали, поднимали. Чумбока перезарядил ружье. На лодке задымились фитили. Поднялся Тирс, он выстрелил по лачуге у Доги. Сразу же из другого ружья выпалил один из его спутников, но пули манжуров не долетели до берега. «У-у-у!» — выскакивая из-за угла, вскричал Нагдима. «Их ружья не достают! А-на-на! Пойду и сейчас ножной лук принесу! У меня лежит на крыше тот лук, которым дядя убил Сахатова!» Чумбока снова выстрелил. Мимо лачуги с каким-то ружьем пробежал Удога. Он кинулся к берегу, поставил рогульку в воду, запалил фитиль и ударил по манжурам. Но Нагдима пустил стрелу из огромного лука. Чумбока снова выстрелил. Лодка повернула и пошла к судну. Теперь там гребли быстро и дружно. Видимо, пальба из двух ружей была неожиданностью для манжуров и напугала их. Это все был народ пожилой, опытные торгаши и вымогатели, которые шли на грабеж нищих и слабых людей, почти никогда им не сопротивлявшихся. Они шли за богатством, зная, что возьмут его наверняка. Но ни один из них не желал рисковать жизнью. Лодка подошла к сампунке и скрылась за ней. Видно было, как манжуры подымались на палубу, как с другой стороны судно что-то поднимали, как появился Деген, там что-то кричали. Подошел Удога. Красное лицо его вспотело. — Ну как, отдал Гаодзо ружье? — спросил Чумбока. — Насильно у него отнял, — ответил старший брат. — Еле вырвал. Только один заряд и был у меня. — Манжуры теперь какую-нибудь хитрость придумают, — толковал Нагдима. — Вот я вам придумаю хитрость, — сказал Чумбока, прицеливаясь. — Ты в сампунку не попадешь. Далеко, — сказал Нагдима. — Как не попаду? — ответил Чумбока. — Я знаю свое ружье. Все же туда далеко, — подтвердил Удога. Он знал, у ружья дальний бой, но сомневался, достанет ли оно на таком расстоянии. Таких ружей не бывает, из которых так далеко попадали бы, — сказал Нагдима. Чумбока ни слова не ответил. Он подошел к самой воде и выпалил. На судне раздались крики, и началась беготня. — Как раз попало! — закричал Чумбока. Он снова зарядил ружье и побежал на берег. — Давай порох! Пули! — крикнул он Нагдиме. Из Илочук и из лесу появились соседи. Вылез дед Падека, вышел Кальдука толстый. — А ты тоже ружье заряди, — велел Чумбока брату. — Когда будут нападать? — Убьем их. Пусть только ближе подъедут, и тогда ты попадешь. У них одна лодка. Судно открыли стрельбу, но пули их опять не долетали до берега. Видно было, как они плюхались в тихую воду и лязгали о гальку на мелях. Чумбока выстрелил, целясь в камышовую каютку. Слышно было, как закричал и завизжал истошно манжурский дворянин. Судно снова стреляли. Выстрелы звучали громче, пули стали падать ближе к берегу. Видимо, манжуры закладывали больше пороха. Судя по выстрелам, на судне было три ружья. Китайцы-рабочие подняли якорь. Судно тронулось. Гольды собрались на берегу. На судне налегали на шесты и на весла, но оно почему-то шло все медленнее. Манжуры понукали рабочих, но это не помогало. Судно остановилось. На мель сели. — Весело, — сказал Кальдука маленький. Уленда громко всхлипывал, не то смеясь, не то плача от радости. Ондинцы громко смеялись над застрявшими манжурами. Еще недавно страшнее их не было никого на свете. Они могли обобрать, убить, увести в рабство. А вот теперь сидят на мели и ничего не могут поделать, а ружье Чумбоки может всех их по очереди перебить. — Сидят, как в ловушке, оружие их не достают, а-на-на! Гольды, боявшиеся манжуров, увидели их слабость. Это было целое открытие. Манжуры бессильны. На сампунке стихли. Видимо, пошли посоветоваться к Дегену. Рабочие выглядывали из-за бортов. Потом все снова засуетились. За борт опустили толстое бревно и, упираясь им в дно, стали раскачивать судно. — А ну, стреляй еще раз! — сказал Удога. Чумбока снова приложился и выпалил. Головы на судне спрятались за борт, бревно полетело в воду. — Что это у тебя за ружье? — с удивлением пищал Уленда, подходя к Чумбоке. — Верно, парень, ружье хорошее, — говорил Падека. — А мы думали, что ты про ружье сказки рассказываешь. — Да разве я не показывал вам, как ружье стреляет? Ты, дед, забыл. Помнишь, как я в Сахатову попал? На борту судного весь рост поднялся Тырс. — Эй! — закричал он. Гольды при звуке его голоса испуганно переглянулись. Чумбока молча пригрозил манжуру ружьем. — Парень! — позвал его толстый маленький Сибун, появляясь рядом с Тырсом. — Мы сели на мель! Помогайте нам! — крикнул Тырс. Гольды умолкли. — Мы вас не будем обижать! Снимите судно с мели! Помогите нам, и мы уйдем! — кричал Сибун. — Надо им помочь! Пусть уедут! — засуетился дед Падека. — Погоди, дед! — остановил его Удога. — Давайте нам выкуп! — крикнул Чумбока. «Тогда поможем! Тогда стащим с мели!» Манжуры снова стихли. Требование было необыкновенное. Судно в воду полезли рабочие. Они по грудь в воде налегали на палки, как копьями, упирались ими в борт судна, но сдвинуть его не могли. Все население стойбища Онда выспало на берег. Подошли люди из соседних стойбищ, из Гячи и из Щучи. «Стрелять?» — спросил Чумбоку у брата. — Стреляй, стреляй! — хором отвечали со всех сторон. Чумбока зарядил ружье, но в это время рабочие уже поднялись на судно. — Неужели сдвинули? — удивился Удога. Чумбока поднял голову. — Мне показалось, что судно как будто немного сдвинулось, — повторил Удога. На сампунке опять о чем-то совещались. — Нет, стоит, — сказал Падека, — не движется. На борту опять появился Сибун. — Даем выкуп! — крикнул он. — Идите сюда! — сказал Тырс. — Мы сами не можем сдвинуться. Помогите нам! За это дадим меха! — Ну, кто пойдет? — спросил Падека, залезая в лодку. — Надо с собой шесты взять, чтобы шестами судно толкать. Старик послал парней за шестами. Гольды сталкивали лодки в воду. — А мне что-то кажется, будто они сдвинулись смели, — всматриваясь, — говорил Удога. — Какой ты глупый, — ответил Погода. — Зачем бы они стали назвать к себе на помощь, если бы уже сдвинулись? — Конечно, надо им помочь, — согласился Ногдима. — Лучше помочь им уехать и помириться. Никогда не надо с разбойниками ссориться. Мало ли что может быть. — А вот мы сейчас узнаем, снялись они смели или нет, — сказал Чумбока. Он выстрелил, пуля попала прямо в дверь каютки Дегена. По воде донеслось, как что-то там упало со звоном, на палубе поднялась суета. Рабочие разбежались по настилу и сразу взялись за весла. Сампунка тронулась. — Эй, пошла! — вскричал Падека в изумлении. — Застрелили бы тебя, дед, как медведи из засады за твои стариковские глаза, — сказал Чумбока. На судне во всю мачту стал вытягиваться соломенный парус. Слышно было, как застучали бамбуки, которыми была скреплена солома. Парус хлопнул и с треском наполнился воздухом. Сампунка заскользила по реке. На судне послышались крики команды и деловые голоса рабочих. Десяток китайцев, разбежавшись по бортам, стали налегать на шесты, помогая слабому ветру двигать судно. Отойдя версты две от деревни, манжуры убрали парус и бросили якорь. Они, видимо, решили все же напасть на Онда. Гольды встревожились. К вечеру из стойбища опять все стали разбегаться. Всю ночь те, кто оставался в Онда, были на страже. Утром в середину реки кутал туман, похожий на улегшееся облако. Ветер постепенно отгонял его. Сампунки видно не было. Вдруг облако тумана поднялось с реки и поплыло в воздухе. Открылись широкие голубые полосы воды. Они были чисты. Вылетали чайки. Они падали на реку, и видно было, как всплескиваются в воде их острые белые крылья. «Манжура-то!» — Ушли, — сказал Удога, поглядывая на брата. — Может быть, хитрость? — спросил Чумбока. — Вон они где, — сказал Падека. Над рекой стояла тишина. Солнце начинало припекать. Видно было, как далеко-далеко, там, где среди расступившихся гор вода слилась с небом, на реке, как на голубом бугре, стояло судно манжуров, сказавшимся прозрачным, будто склеенным из кусков бумаги парусом. — Неужели манжуры уехали? — Уехали! — обрадовался Падека. — Да, у тебя хорошее ружье! — подошел к Чумбоке Кальдука Толстый. — Как Чумбока ты ловко придумал все это! — сказал Падека. — Когда Деген сказал, чтобы шалашем устроили, я сразу догадался, что нашим ружьем их прогнать можно! — ответил Чумбока. — Ты... «Продай мне это ружье!» — протолкался к Чумбоке Гаудзо. «Дам тебе много дорогих вещей. Талисманы счастья дам!» «А что, Деген еще придет к нам?» — беспокоился Уленда. «Он всех убьет, не убьет!» — грозно сказал Чумбока. «Я еще из него выкуп получу!» «Теперь мне могут быть неприятности!» — бормотал Гао. «Запретят торговать, и все вы без меня умрете с голоду. Зачем ты жалел жену брата?» — шепнул он на ухо Чумбоке. «Из-за брата тебе неприятности будут. Пусть бы свел свою жену к манжуру». «Я один раз попался им», — стал рассказывать дед Падека. «Меня посадили гребцом. Мы поехали в низовье, туда, где большое стойбище тыр. Подъехали к домам. Вдруг пришли гиляки и говорят, что снизу лодка идет. Едут. Деген испугался. «У, — говорит, — там лоча много-много, и сразу мы оттуда уехали, и теперь Деген туда не ездит. где ему сопротивляются, он сразу уходит, если видит, что силы не хватит, или если хитростью не может взять. Вечером за отмелью показалась лодка. Вблизи ее брел по берегу человек. «Манжуры!» На всю деревню закричал Уленда и побежал в лес. Вон да начался переполох. Из-под полога выскочил сонный Чумбока и всматривался в едущих. За широкими песчаными отмели показалась еще одна лодка. — Свои, — сказал Удога. — Ну да, это горюнцы, — с досадой на трусливого дядю воскликнул Чумбока. С горюна приехали родные. Их встретили на берегу. Обнимали и целовали всех по очереди. — Что тут у вас случилось? — спрашивал испуганный Доксо. — Живы ли вы все? Мы по дороге слыхали, что тут было. — Беды никакой нет, — ответил Чумбока. — Мы только манжуров из Онда прогнали. — Жалко меня не было, я бы их всех убил, — похвастался Ингтонка. — Почему меня не дождались, когда сражаться начинали? Дядюшка Доксо явился сильно взволнованным, но, выслушав рассказы Удоги и Чумбоки, он быстро успокоился. — Но почему ты не хочешь стать хунгузом? — спрашивал он Чумбоку, сидя у котла с угощениями и запуская в него пальцы. — Хорошо бы жил, не как мы, у тебя сноровка есть. — Нет, я не хочу быть хунгузом, — ответил парень. — Хочу охотиться и тебе шкуры и мясо таскать, чтобы ты никогда не сидел голодным. — Это тоже хорошо, — согласился тронутый старик. Чумбока, бодрый, выспавшийся за день, с чувством заговорил о делах. Хотя дядюшку Доксо очень беспокоило, не грех ли поженить Чумбоку с Одакой, но он все-таки согласился отдать дочь. — Ну, я согласен, — сказал Доксо. — Давай выкуп, и Одака будет твоя. — Брат, я женюсь! — воскликнул Чумбока. Дюбака обняла Чумбоку и поцеловала обе щеки. Она давно жалела Чумбоку, что он все еще не женат, и никто не приласкает его. Кога и старики подсели к мылкинской старухе. — Вот это жена моего друга Локке! — говорил Кога. — Я его хорошо знал. — Теперь с тобой, старуха, будем родней! — обнял он горбатую вдову Локки. «Приезжай гулять к нам на горюн, найдем тебе жениха, у нас все женятся». Дядюшка Доксо надевал на руку полученный в счет выкупа браслет из русского серебра. «Ну как, старуха, замуж хочешь?» — спрашивал Кога вдову Локки. Старуха узко щурила глаза, на ее опухшее лицо свисали седые волосы. «Нет!» — тянула она. Старики уговаривали ее ехать на горюн. Чумбока показывал гостям ружье, а сам думал, узнать бы, кто такие ружья делает. Алешка говорил, что их делает его друг, как он их делает, почему оно так далеко стреляет, немного пороху кладу, а далеко попадает. Хотел бы я знать, где живут эти люди, Алешка и его приятель. Наутро вдова Локки собралась домой в мылки. Родня вышла провожать ее. Старуха села в лодку. — Мы скоро приедем к тебе, — сказал Чумбока. Старуха подпоясалась покрепче, сунула за пазуху коробку с табаком, взяла в зубы трубку. На ней были длинные мужские штаны. Она с силой оттолкнулась веслом от берега, отъехав, подняла парус, закрепила его так, что ветер меняя, сам перебрасывал его. Старуха взяла за весла. Она хотела поскорей добраться домой и рассказать новость. Все считали мылкинцев подручными манжуров, потому что торгаш Денгура вел с ними дела. Но старуха знала, что ее сородичи больше всех страдают от грабителей. Надо рассказать им, как Деген струсил, когда в него стреляли. Может быть, и наши достанут. Такое ружье, — думала она.